Глава 8. Чем был вызван потоп? Проповедь Ноя о покаянии, ожесточение людей и ненависть их к Ною, знамения, предшествующие потопу, умысел людей с ковчегом погубить Ноя, как виновника всех бедствий. Ради этих-то все низменных земных страстей и излился потоп, которому подобало бы перейти во всеконечное затопление, если бы не предуспело и не превзошло перед Богом покаяние Ноя. Скорбитель Ной плакал перед Богом о предстоящей кончине всего мира и молился так: «Долготерпеливее, долготерпеливее, подолготерпи, подолготерпи еще до 40 лет. Не покаятся ли они и не отвратятся ли от своего превратного влечения таковым грехам? Если же не сотворят покаяния и не отвратятся от своего пристрастия, погибельной страсти блуда, то да будет воля Твоя, и сотвори с ними, как Ты судил». И сказал Бог Ною: «Все кротость долготерпения моего будет долготерпеть им, и не 40 лет да долготерпит, но 30 лет буду долготерпеть. Долготерпит еще мое долготерпение, и пождет их покаяние, но нет в них склонности к покаянию». И сказал Бог Ною: «Уготовься ты, дабы не подпал бы и ты под сей гнев мой, ибо до 120 лет буду ожидать, давая время на покаяние, дабы они покаялись. Если придут к покаянию, то благо им будет, и благосотворю им на земле сей. Если же нет, если не обратятся они к покаянию в оставление грехов, то имеет найти на вселенную потоп. Весь мир потонет в водах, и подымется вода высоко, превыше гор и холмов». Выслушав эти слова Божии, праведный Ной сказал Богу: «Милосерднейший мой и долготерпеливый, какое уготовление желаешь ты, дабы я сделал?» И сказал Бог Ною: «Возвести людям, какой каре моей они присуждены, и сотвори сооружение, дабы оно шествовало поверх вод». Это сооружение Ной наименовал ковчегом. И начал Ной проповедовать, как сказал ему Бог. Превратные же люди, которым Ной проповедовал, слушая проповеди Ноя, одни поносили его, другие бесчестили, иные мучили, и все вместе в противности Богу и наперекор проповеди Ноя удвоили свои беззакония. Таким образом, в продолжении 17 лет подвязался Ной своей проповедью, дабы привести их к обращению в покаяние, но не возмог. И ожидал Бог 17 лет покаяния от этих превратных людей, но не только никакого покаяния не услышал, но и увидал, что они впали еще в худшее. Подобным же образом и с нынешними людьми бывает так. Бог ожидает от них покаяния, они же низвергают свою мысль в еще худшее блато и в бездну многозаботливости. По истечении 17 лет объявил Бог Ною и изрек гневное решение: «Ной, Ной, сотвори, как я сказал тебе, поспеши, поспеши, и не медли в деле сем, то есть поспеши строить ковчег, и не теряй больше времени на проповедь». И сотворил Ной кивот 103 года, как повелел ему Бог. 17 же лет потратил он на проповедь, увещевая покаяться тех превратных людей, которые вместо этого стали делать еще худшие беззакония, как то творят и нынешние люди. Вследствие сего отступился от них тогда Ной и обратился к постройке ковчега. Стал прилежать к построению ковчега и крепко сколачивать его скрепами, скажем, гвоздями. Слыша стук сей, превратные люди говорили: «Это Ной для бессмертного бессмертную постройку делает. Творит же толикий труд, чтобы осуществить его желание, то есть чтобы умолить Богу исполнить его пророчество, погубить землю потопом». Великим гневом прогневался Бог, то есть совершился гнев Божий на людях, и сказал Бог Ною: «Ной, Ной, поспеши, поспеши и войди в ковчег семейством твоим. Как я сказал, исполни то, что я приказал, ибо у людей сих распространилось дело невыносимое, и вместо покаяния они все творят противность божеству моему». Услыхав от Бога такие слова, Ной вздохнул из глубины сердца своего, сотворил, как сказал ему Бог, устремился в ковчег вместе с семейством своим, взявши с собой всех животных, как повелел ему Бог, 2-2 от каждых животных. Когда все вошли, то Бог затворил их в ковчеге. Тогда исполнилось 103 года сверх скончания неоконченного дела, то есть 103 года по окончании Ноем 17-летней бесплодной проповеди. Все же вместе составит 120 лет, или 3 срока, которые Бог продлил людям ради молитвы Ноя. Так и ныне не в силах человек сам собою совершить своего канона, то есть одного покаянного подвига недостаточно для того, чтобы обеспечить монаху спасение. Как и труды Ноя, несмотря на продолжительность и на величие их, оказались недостаточными для его спасения, потребовалось для сего еще особое содействие Бога, который сам закрыл крышку ковчега, как о том свидетельствует Писание. И теперь не в силах человек скончать своего канона. Что бы он ни делал, то есть каких бы подвигов ни совершал, не может он завершить его, сколько бы времени ни подвязался, но завершает его церковь в среде заключения литургийного, то есть во всеобъемлемости жертвы литургийной, где сам Христос отпускает грехи ради искупления жертвы своей и тем возглавляет ковчег спасения, который для подвижника заключается в каноне и подвигах покаяния, как некогда Бог возглавил ковчег Ноя. Тогда сотворил Бог знамение ужасное и страшное, дабы люди покаялись, отверз водные бездны небесные, дословно катаракты небесные, то есть воды яже превыше небес, как о них гласит Писание. Воды, существование которых открыто было некоторым святым в видениях, как о том повествуется в житиях святых, например, в житии святого Киприана, до 3 часов, но и по 7 те люди, которые уцелели, скрывшись в своих жилищах, продолжали творить скверные дела. Тогда огонь не спал на их селение, разливаясь со страшным шипением, разумеется, огненная масса или лава, потрясая со страшным треском, гремела земля, камни распадались, солнце померкло, люди же склонились еще низменней, то есть стали повально развратничать еще более неистово, разврат приумножили, блуд ублажили, мужеложство совершали, многостяжательности всеми своими силами поклонились. Видя те знамения страшные и ужасные, умозаключили безумные, что это все чарование Ноя, что все это он им наворожил, и сотворили они совет разбить ковчег и казнить Ноя. В этом деле тех превратных людей появилась та же страсть зависти к праведникам, которая есть и ныне. Когда кто-либо делает какое-либо богоугодное дело, то в другой части, то есть части дьявольской, разгорается зависть. Бес старается разрушить то богоугодное дело и убить того, который усердствовал в нем. Такая же зависть возникла в развращенных душах и тех древних людей. Они устремились на разрушение богоугодного дела, постройки Ноя, которая была ради их же пользы. Польза же – привести их к покаянию постоянным напоминанием самой той постройки о грядущей каре Божией за их превратную жизнь. Это, однако, никакому покаянию не привело их, но возбудило в них ярость. Они яростно устремились к ковчегу, дабы разрушить его и казнить Ноя. Когда Бог увидел такую ярость, с которой они устремились к ковчегу, на ковчег, чтобы разбить его, то повелел, чтобы отверзлись бездны вод небесных, они отверзлись, и сказал Бог земли, дабы отверзлись ее источники подземные, и устремились бы кверху, как о сем написано и в Библии, и сказал Бог водам небесным и водам земным, совокупитесь на высоте, и по сем рассеивайтесь по поверхности земли до 40 дней». То есть дождите. Когда совокупились воды небесные с земными, то, столкнувшись, остановились в верхних пределах, образовав как бы второй небосклон над поверхностью земли. И так до 7 дней совокуплялись в своем противоустремлении. Число 7 знаменует отмщение 7 смертных грехов, которые и вызвали потоп. Число же тех превратных людей, которые выступили разрушить ковчег, мужей и жен с детьми, было 7000. Подобно семиглавому зверю беззакония, устремляющемуся против праведников, устремились они против постройки Ноя, дабы разрушить и истребить ее вместе с Ноем. Но сами были истреблены и исчезли от лица земли. Когда они толпой двинулись на ковчег Ноя, постиг их гнев Божий. Они потеряли дорогу к ковчегу, бродили, бросались, ища спасения от вод туда и сюда, погружаемые водами».